Господин оформитель. Как-то раз ежик решил поменять в своем домике занавески на окне. Старые совсем выцвели. Ежик пошарил в шкафу, нашел два куска ткани, светлой и темной, и теперь поочередно примерял их на окно. Кто бы мог подумать, что принять решение будет так сложно. В окно било яркое летнее солнышко. Если оставить бежевые занавески в цветочек, то в домике всегда будет светло. А если темно-синие со звездочками, воцарится приятный полумрак. Ежик немного приуныл. Сделать выбор никак не получалось. Он вешал на карниз то одну штору, то другую, но все было не то. Тут за приоткрытым окном показалась довольная физиономия кроша. «Привет, ежик!» — крикнул кролик. «Костюмчик решил пошить!» Ежик печально покачал головой. «Да нет», — отозвался он. «Хочу новые занавески сделать. Только вот думаю, светлые или темные». Крош округлил глаза. «Ежик, а ты, оказывается, смелое животное!» Ежик насторожился. «Почему?» Кролик с готовностью пояснил. «Ну, насколько я знаю, ты не специалист по оформлению занавесками, а собираешься решать такой важный вопрос. Молодец, ничего не боишься!» Ежик с сомнением взглянул на шторы. «Почему не боюсь?» «Боюсь. Только где же его взять? Специалиста!» Крош хитро улыбнулся. Он ждал этого вопроса. Кролик вынул из-за спины стопку визиток. Перебрав их, нашел нужную и приложил к стеклу. Ежик прищурился. На визитке было выведено «Господин Крош. Оформление жалоб». Только жалобы были зачеркнуты, а под ними приписано «Домов». Получалось «Оформление домов». Что же это выходит? Лучший друг? Тот самый специалист по оформлению, в котором ежик так нуждался? Какая удача! Конечно, он сразу же попросил кролика о помощи. Крош приступил к работе немедленно. Он влетел в домик и разложил на полу светлые и темные шторы ежика, чтобы лучше все рассмотреть. «Светлый цвет делает комнату светлее, темный темнее», задумчиво произнес Крош. «Ты что предпочитаешь?» Ежик смущенно почесал голову. «Наверное, светлый». «Правильно!» — одобрительно кивнул оформитель и записал что-то в блокноте. «Я предлагаю даже больше света. Думаю, окно нужно увеличить». Хозяин дома вытаращил глаза. «Как это увеличить?» Но было поздно. Крош уже принялся выламывать оконную раму. Не успел ежик и глазом моргнуть, как на месте окна в стене появился неровный проем. «Ух!» — кролик отряхнул лапы. «Я считаю, что домы...» — оговорился он, но тут же исправился. «Дома для нас, а не мы для домов!» Мысль была замечательная, и ежик улыбнулся. «Я полностью с тобой согласен». Он хотел уже повесить занавеску на новое большое окно, но крош продолжил. «В доме должно быть удобно все, правильно?» «Конечно», — поддержал его ежик. И тут кролик заявил. «Балкон — это очень удобно! У тебя есть балкон?» Друг замотал головой. «Нет». «Неудобно!» — объявил Крош. И работа закипела. Стучали молотки, визжала дрель. Во все стороны летели древесные опилки. Смешарики строили балкон. Никакого плана Крош чертить не стал. Он же не дилетант какой-то, а профессионал своего дела. Балкон прикрепили прямо к крыше над крыльцом. Выхода на него не было, ограда заваливалась на бок, а между досок зияли опасные щели. Но это ерунда! Главное, у ежика теперь есть балкон! Когда строительство было завершено, господин оформитель продолжил делиться своими размышлениями. «В хорошем доме должно быть продумано все до мелочей!» — твердо сказал Крош. «Балкон — это полдела. Надо же решить, как ты будешь на него заходить, как уходить, что будешь делать на балконе». Ежик устало присел на ступеньки крыльца и прижал к себе молоток. Он мечтательно произнес. «Я думаю, там читать книжки». Крош фыркнул. «Не самое лучшее использование балкона, но вполне допустимое». После небольшого перерыва друзья приступили к строительству лестницы. Без нее на балкон было попросту не попасть. В долине опять поднялся страшный шум. Визжала дрель, стучали молотки, скрипел рубанок. Вскоре все было готово. С одной стороны к балкону прикрепили покосившуюся деревянную лестницу, а с другой повесили веревочную. Напоследок Крош еще выкрасил часть балкона желтой краской. Пока хозяин дома пытался перевести дух, кролик довольно рассматривал результат. Потом крош залез по приставной лестнице наверх и перепрыгнул на балкон. «Любой дом может очень многое рассказать о том, кто в нем живет», — глубокомысленно заявил крош. «Покажи мне свой дом, и я скажу, кто ты». «А кто я?» — смутился ежик. «Честно говоря, мне иногда кажется, что я о себе ничего не знаю». Крош хихикнул и принялся объяснять. «Ежик, это все от того, что ты жил непонятно в чем. А теперь у тебя будет дом, который будет не только выражать твою личность, но и оформлять ее». Кролик облокотился о перила балкона. Гвоздики, прибитые кое-как, тут же выпали. Доски не выдержали, и господин оформитель с треском свалился на землю. Сверху на макушку ему прилетело еще пара деревяшек. Невозмутимый ежик подошел к другу с кусками ткани. «Может, теперь занавески повесим?» — с надеждой спросил он. «Занавески еще успеем!» — отмахнулся кролик. «Ты продумал, как ты будешь спать?» Ежик покачал головой. Он всего-то хотел занавески поменять, но крош на таких мелочах останавливаться не собирался. Он затеял полную перестановку в домике ежика. Друзья вытащили на улицу всю мебель, вынесли кактусы, альбомы с марками, отклеили обои. Одним словом, устроили капитальный ремонт. Вечерело. Солнце клонилось к горизонту. Смешарики добавили последние штрихи. Поставили стаканчик для зубной щетки, развесили картины в рамках, посадили в горшочки морковку. И... готово! Друзья стояли возле домика и не могли налюбоваться. «Ты заметил, что мы начали с занавесок, а сколько пришлось менять?» — улыбнулся крош. Светлую штору он держал в лапах, ее так и не повесили. «Дом! Это же не просто четыре стены и коврик, это пространство! А когда ты выставляешь пространство, в котором собираешься жить, четкие требования, оно начинает меняться!» «Крош, откуда ты все это знаешь?» — восхитился ежик. «Когда ты успел научиться?» Кролик снисходительно улыбнулся. «Ежик, ты что, забыл, что я недавно свой дом переустраивал?» — напомнил крош. «Пришлось учиться! Я же все продумал до мельчайших деталей! Все-все-все! Знаешь, как было тяжело! Это я теперь специалист! А сколько поначалу ошибок по неопытности наделал!» — признался он. «А с твоим домиком мы легко управились! Он же у меня не первый!» Только одна загвоздка. Домик ежика теперь превратился в точную копию домика кроша. Даже флюгер с морковкой был такой же. Но ежик этого не заметил. Он просто был рад помощи друга. «Ну, до завтра!» — зевнул кролик. «А то что-то я устал. Пойду отдыхать!» Он сунул ежику занавеску и побрел к себе домой. Ежик закричал ему вслед. «Спасибо, крош! Спасибо!» Пока он махал лапой вслед уходящему другу, легкий ветерок сдул занавеску в реку, и штора поплыла по течению. Обладатель новенького домика поднялся по разноцветным ступенькам. Где-то он такую лестницу уже видел. Внутри ежика встретило зеркало в форме морковки, подвесная кровать с приставной лестницей. На окне висели занавески с яркими морковками. Все так знакомо. Перед сном ежик полил горшочки с морковной рассадой и почистил зубы морковной пастой, а затем лег в мягкую постель. Пусть ежик так и не поменял занавески на окнах. Зато вот какой у него теперь уютный домик. И даже балкон есть. Как хорошо, когда можно обратиться к специалисту. Так что не забудьте, если вам захочется что-то поменять в доме, смело зовите господина оформителя. Правда, увлекаться этим, наверное, никому не стоит. А то вся ромашковая долина будет заставлена одинаковыми домиками с флюгерами, морковками.